«Парень, это и правда формация 9 смертей. Беги, пожалуйста, не входи в нее». Еще громче завопил жадность. «Умолкни», — крикнул Сюань Юань и устремился прямо к формации. В данный момент у них уже не было пути назад. Если они попытаются вернуться, то наверняка будут убиты. Но все еще оставался небольшой шанс на выживание, если они продолжат идти вперед. Из всех существующих формаций в мире, очень многие были невероятно смертоносными, но ни одна из них не могла гарантировать 100% смерть. Сюань Юань решил рискнуть своей жизнью. Многие люди в подобной ситуации не смогли бы оставаться столь мужественными и решили прорываться сквозь морских монстров. Однако, Сюань Юань не был дураком и не стал бы идти этим путем, если были другие вполне жизнеспособные варианты. «Будь смелее, в худшем случае, мы просто умрем. Как ты вечно говоришь, это всего лишь смерть», — усмехнулся Сюань Юань и посмотрел на воду, бьющуюся об него. Затем он рассмеялся и попытался успокоиться. Однако, когда вода столкнулась с ним, он не смог сохранить спокойствие. «Мы все умрем», — завопил жадность. «Бля, это конец. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 125. Божественная вода. Напор воды, исходивший от формации, являлся обычной морской водой, однако в ней содержалась необычная сила самой формации. Таким образом, Сюань Юань был крайне слаб в сравнении с водой внутри формации. После того, как он проник внутрь формации 9 смертей, он словно оказался в подземном мире. Вокруг была желтая родниковая вода, которая также была известна как суп забвения и была способна стереть все воспоминания живых существ. Формация, которую создал Сюань Юань для защиты от давления воды, оказалась невероятно полезной, однако энергия в кристаллах расходовалась с невероятной скоростью. Это сила обычной морской воды. Жадность понял, что вокруг была лишь обычная морская вода, и его паника немного утихла. «Пошли отсюда, парень, нам нужно поскорее покинуть это место. Варежку захлопни». «Ты что, никогда не слышал о теориях дороги на небеса и дороги в ад? В этом мире они часто ходят рука об руку. Формация 9 смертей символизирует собой 9 путей, которыми можно попасть в ад, а свет, который мы видели ранее, скорее всего, являлся дорогой на небеса. Внутри наверняка кроется множество драгоценных сокровищ. Я просто обязан идти вперед, независимо от того, насколько это опасно», — сказал Сюань Юань, в очередной раз закатив свои глаза. «И когда это ты успел стать таким величественным? Что ж, я готов последовать за тобой». Жадность также соблазнился сокровищами, которые могли находиться внутри. Он лишь слышал о подобных формациях, но никогда не видел их вживую, так как они были крайне редки. Подобные формации требовали крайне редких и специфических условий для своего возникновения. «Ну, вот это уже больше похоже на тебя». Сюань Юань влил свое ци в золотую сферу и стал продвигаться вглубь формации. Отдаленный свет становился все сильнее, по мере его приближения. Вода продолжала течь мимо них, однако, так и не смогла причинить им какого-либо вреда из-за формации, разгоняющей воду. Однако, это все равно было страшно. Когда они добрались до света формации, Сюань Юаня внезапно окружила желтая жидкость, которую просто переполняла ци вселенной. Никогда прежде Сюань Юань не был вместе со столь же плотной ци. Естественная формация действительно заслуживает свою репутацию. Ци в этом месте невероятно чистая, — засмеялся жадность. «Парень, достань яйцо, чтобы оно смогло поглотить это ци. Это место идеально подходит для людей, которые познают водную ци. Здесь они смогли бы получить невероятно сильный прогресс за очень короткое время. Яйцу нужно было просто заоблачное количество ци, чтобы сформировать 9 солнц, прежде чем они проклюнутся. Так что это была невероятная удача, попасть в подобное место, благодаря чему можно было сэкономить на покупке кристаллов». Так, Сюань Юань достал яйцо и позволил ему поглощать столько ци из окружающего пространства, сколько ему хотелось. Яйцо было крайне жадным. Оно выпустило тусклый черный свет и с ужасающей скоростью стало поглощать ци вокруг. Ци здесь была настолько плотной, что превращалась в жидкость. Желтая родниковая вода поглотила жизненную силу множества морских существ, которые пытались приблизиться к ней. Таким образом, здешняя ци плотно перемешана с эссенцией жизни. Кинжал также тускло засветился и стал поглощать ци. Сюань Юань также сел в позу лотоса и начал поглощать окружающую его ци. Он прекрасно понимал, что еще одного такого шанса может больше и не быть. Закрыв свои глаза, Он соединил свой разум с золотой сферой, в которой находился, из-за чего тот стал светиться еще интенсивнее. Сам же Сюань Юань ощущал невероятные связи между его кожей, мышцами, костями, духовными каналами и нервной системой. Каждая капля жидкого ци была использована для развития его нервной системы. Он чувствовал, как внутри его тела все его нервные окончания оживали. Температура его тела стала расти, словно его кровь вытекала прямиком из огненной гиены. Жар прожигал каждый миллиметр его тела. В этот момент на Сюань Юаня снизошло озарение, когда он наблюдал за тем, как жар интенсивно циркулировал от его нервной системы в кровь, а затем к его внутренним органам. В результате все пять его внутренних органов стал поглощать эту жидкую ци. С каждым вздохом он все сильнее укреплял свои пять внутренних органов, а его сила непрерывно росла. 290 драконов, 311 драконов, 330 драконов, 350 драконов, 360 драконов. Сюань Юань, наконец-то, прорвался в сферу короля, и его сила резко подскочила до 390 драконов. Его внутренние органы не более не были столь уязвимыми, как ранее. Поскольку в данный момент они поглотили огромное количество ци, они стали в десятки раз прочнее, чем раньше. Теперь его врагам будет крайне сложно повредить его органы своими атаками. В тот миг, когда он стал королем, его кожа, мышцы, духовные каналы, нервная система и пять внутренних органов стали единым целым, что породило ауру небесного дракона, но она была мгновенно поглощена. Другие люди не смогут ощутить эту ауру, однако это совершенно не скажется на его боевой мощи. А техника пожирателя в его разуме сменила класс с желтого на черный. Ци постоянно циркулировала по его телу. В данный момент его тело могло вместить в себе столько ци, как 20 пиковых королей вместе взятых, что означало, что он без проблем мог на равных сражаться против 20 пиковых королей, даже не запыхавшись, и даже одолеть их. Ты вошел в следующую сферу, молодчина. Активируй путь развития органов и принимайся за улучшение почек, используя книгу черной воды. В теории развития, почки относятся к стихии воды, так что эта книга даст тебе невероятную пользу. Восхищенно сказал жадность. Сюань Юань последовал его совету и стал развивать свои почки. Когда он перешел к этому процессу, то вдруг почувствовал, что его почки превратились в черную дыру, которая засасывала в себя все, что могла. Это было крайне странное чувство. Обладателям тела всего сущего крайне сложно развивать свои органы. Тебе потребуется намного больше ци, чем остальным, чтобы полностью развить свои органы. Так что воспользуйся этим шансом, чтобы поглотить как можно больше ци. Рассмеялся жадность. Со стороны выглядело так, словно Сюань Юань совершил очередной скачек в силе. Интересно, насколько сильным ты станешь, когда закончишь развивать свои почки. Сюань Юань закрыл свои глаза и активировал свою жемчужину. Затем он стал следовать инструкциям, описанным в книге «Черной воды», чтобы очистить и усилить свои почки. В то же время, они создавал своими руками особые печати, которые могли помочь ему увеличить скорость этого процесса. Черная дыра стала поглощать ци с невероятной скоростью. Его кожа, мышцы, кости, духовные каналы и нервная система также были активированы и стали поглощать ци, которая выходила из формации. Скорость, с которой его почки поглощали ци, была просто слишком шокирующей и могла сравниться со скоростью эксперта на пике сферы великого мастера. Он полностью сконцентрировался на своем развитии и стал медленно продвигаться вглубь формации, пока свет полностью не окружил его. Сюань Юань проверил свои почки и понял, что черная дыра, образованная ими, тянула его все ближе к этому свету. Даже несмотря на то, что здесь было просто заоблачное количество ци, и он поглощал ее с невероятной скоростью, он сумел развить лишь малую часть своих почек. Похоже, что старый хрыч оказался прав, и ему потребуется крайне много ци, чтобы развить его почки полностью. Парень, я узнал, какое сокровище скрывает в себе эта формация. Это особая вода. Это божественная вода, которая находится на 18-м месте в списке всех существующих типов вод. Этот дворец в точности соответствует описанию божественной воды. Как ты и говорил, от Ирай ходит рука об руку. Эта вода не должна находиться очень далеко. Возбужденно закричал жадность. Сюань Юань открыл своих глаза от восторженных воплей жадности. Он лишь сейчас заметил водный дворец перед ним. Божественная вода, повторил он. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 126. Водный дворец. Это должна быть божественная вода. Жадность был крайне возбужден. Если ты сможешь поглотить ее и объединить со своими почками, то ты станешь куда более мощным. В идеале было бы неплохо раздобыть по сокровищу для каждой стихии. Вода, огонь, золото, земля и дерево. Тогда ты смог бы использовать их для создания полного цикла из 5 элементов. Это будет невероятная мощь. От одной идеи собрать по сокровищу для всех стихий, Сюань Юань потерял дар речи. В его воображении, сила, которую он смог бы заполучить, была просто немыслима. Она пришел в такой же восторг, как и жадность, если не больше. Первый раз, когда он услышал о духе воды, был, когда он спросил о молодом мастере клана Хай Восточной династии, который контролировал один из таких типов вод и мог использовать ее для того, чтобы одолеть Фенли, который также обладал духом ветра. А теперь он узнал, что перед ним был дух воды, который занимал 18 место среди всех духов воды. Естественно, что его возбуждение было невозможно описать словами. Ладно, хватит пока летать в облаках и давай сосредоточим свое внимание на том, что находится впереди нас. Такие сокровища не так-то легко найти. Кстати, а на что способна эта божественная вода? Божественная вода может стимулировать развитие всех видов духовной медицины, заставляя ее расти намного быстрее. Например, для некоторых лекарственных растений нужно около 100 лет, чтобы вырасти и созреть, но с помощью божественной воды они могут созреть всего за несколько дней. Пояснил жадность. Все духи стихии, которые попадали в стихийных список, были крайне редкими и очень сильными. Если кто-то наталкивался на духа из списка, он могу уже считать это огромной удачей. Это невероятно. Сюань Юань не мог поверить своим ушам. Естественно, если бы это было не так, то это не считалось бы сокровищем. Мощь этой воды настолько велика, что она сумела создать формацию 9 смертей, чтобы защитить себя, но для этого ей потребовалось много лет времени. Однако, несмотря на свою силу, божественная вода также является крайне ядовитой в сравнении с остальными духами воды, так что достать ее будет крайне тяжело. Жадность выбрался из сознания Сюань Юаня и обратился в черную тень перед ним. Сюань Юань до сих пор не мог видеть его лицо, но он чувствовал, что тень стала намного сильнее. Почувствовал алчность жадности, Сюань Юань понял, что даже кто-то вроде него, кто прожил тысячи лет, также считал божественную воду крайне желательной. Смотри, божественная вода использует формацию, чтобы убивать морских чудовищ, которые приближаются слишком близко и, таким образом, способна поглощать их жизненные силы. Если бы мы смогли подождать несколько тысяч лет, то, скорее всего, стали бы свидетелями того, как этот дух воды переродился бы в виде человека, точно так же, как это случилось в Фенли. Сюань Юань офигел от слов жадности. Брат Фенли — реинкарнация духа ветра, который сильнее 18 строчки списка. Совершенно не обязательно. Если дух более сильный, это не значит, что он имеет приоритет на перевоплощение. На самом деле, все обстоит совершенно иначе. Божественная вода ранее лишь упоминалась в древних писаниях, и я лишь слышал ее название, но никогда не видел ее воочию. Ты просто обязан найти ее и поглотить. Из тени жадности прямо-таки струилось возбуждение и предвкушение. Если ты сможешь заполучить эту божественную воду, то фактически сведешь множество алхимиков с ума. Они будут готовы потратить целые состояния, чтобы найти тебя и попросить присоединиться к их делу. Бугага, мы станем невероятно богатыми. Даже если я больше не смогу найти ни одного из своих осколков воспоминаний, я все еще буду в состоянии восстановить свои силы. Подумав о том, сколько кристаллов нужно поглотить жадности, Сюань Юань бессильно закатил свои глаза. Даже если я получу большое количество кристаллов, я не позволю вам наложить на них руки. Лучше пошли и поищем твои осколки воспоминаний. Но для начала нам нужно заполучить божественную воду, а еще нужно безопасно выбраться назад из этой формации. Они прибыли к подводному дворцу, который был полностью построен из водного нефрита. В этом нефрите содержались просто безграничные запасы чистого ци. Похоже, что его построил предыдущий владелец божественной воды, чтобы спрятать ее от остального мира. Согласен, очень много могущественных экспертов было убито только из-за сокровищ, которыми они обладали. Люди всегда будут желать эти сокровища. Многие из них предпринимают множество хитроумных попыток спрятать свои сокровища и защитить их множеством опасных ловушек, прежде чем начать свой путь к реинкарнации. Таким образом, Они могут прийти в своей следующей жизни сюда и заполучить его назад», — сказал Жадность, глядя на дворец. «Уже сам дворец можно считать настоящим сокровищем. Разве это не означает, что путем реинкарнации такие эксперты способны жить вечно?» Сюань Юаня весьма заинтересовал вопрос с реинкарнацией, так как он сам прошел через это. «Нет, независимо от того, насколько могущественным ты станешь, ты сможешь переродиться максимум 3 раза, без исключений. Это закон Вселенной. Разве что», — сказал Жадность. «Разве что что? Разве что ты станешь божеством и станешь бессмертным. Однако сфера Бога слишком далека. Многие бессмертные пали только из-за того, что они были слишком одержимы идеей стать божеством. В смысле, однажды ты все сам поймешь». Жадность вернулся в кинжал и добавил тяжелым тоном. «Сюань Юань, я буду помогать тебе всем, чем смогу. Божественная вода далеко не обычное сокровище, так что ты любой ценой должен заполучить его. У тебя не будет второго шанса». Сюань Юань согласно кивнул, давая понять, что он понял слова Жадности. Затем он посмотрел на яйцо, которое светилось тусклым черным светом, напоминающим корни растений, которые вонзались в водный нефрит. Оно поглощало столько ци, сколько могло. Третье солнце уже полностью сформировалось и начали проявляться тусклые контуры четвертого солнца. «Думаю, мне стоит оставить его здесь, чтобы оно могло продолжить поглощение ци. Почему бы и нет? Просто капни своей крови на яйцо, и когда ты окажешься в опасности, оно быстро вернется к тебе», — сказал старый хрыч. Сюань Юань надкусил свой палец и переместил его к яйцу, чтобы капнуть несколько капель крови на него. По мере того, как кровь была поглощена, через скорлупу яйца появились следы красных кровеносных сосудов. А Сюань Юань почувствовал, как между ним и яйцом установилась духовная связь, так что он больше мог не беспокоиться о нем. Возможно, что яйцо почувствовало его чувство и вздрогнуло в ответ, словно ободряя его и призывая продолжать путь, не беспокоясь о нем. Сюань Юань также был рад, что сейчас яйцо могло поглощаться столько ци, сколько желало, так как это экономило ему просто огромное количество кристаллов. «Пошли, тебе нужно найти источник света, божественная вода будет там». Жадность становился все более нетерпеливым. Сюань Юань по-прежнему находился внутри защитной сферы, которая поддерживалась стабилизирующей формацией, которую он создал. Он медленно направился внутрь дворца по полу из водного нефрита. Во дворце царила абсолютная тишина. В нем были лишь какие-то странные светящиеся точки, которые плавали внутри него. После каждого шага, который он делал, он с опаской оглядывался по сторонам, будучи готовым к любым опасностям. Он прекрасно понимал, что опасность может затаиться под любым углом. Когда Сюань Юань вошел во дворец, то заметил дверь, которая вела в зал, который был сделан из другого вида кристалла. Это был небесный кристалл, который был невероятно редок. Сквозь кристаллу проникал сильный синий свет. «Бугага, мы нашли ее!» — закричал Жадность. Но, неожиданно, перед дверями в зал появилась женщина, и сердце Сюань Юаня ушло в пятки. Он знал, что ну просто не могло быть все так просто. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 127. Поглощение божественной воды. Перед ними стояла женщина в белом халате, который был полностью испачкан в крови, что говорило о том, что она была ранена. Она была красива, но ее глаза были наполнены печалью. Ее лицо было бледным, а черные волосы были распущены. Маленькая точка на лбу вступала в резкий контраст с ее губами, которым недоставало жизненных красок. Ее глаза казались пустыми и безжизненными. Сюань Юань почувствовал, как воздух начал разрывать его легкие, когда он увидел эту женщину. Он медленно спросил: «Кто ты?» «Кто я?» Она посмотрела на Сюань Юаня пустыми глазами и улыбнулась. «Я не знаю, кто я. Я совсем не ожидала встретить здесь гостей спустя столько лет. Похоже, что божественная вода нашла свой дом. Может, она хозяин божественной воды?» — подумал Сюань Юань. «Я спасался от убийцы, чтобы сбежать от них. Я нырнул в море и прошел через формацию 9 смертей, а потом, следуя за светом, я попал сюда». «Мисс, а как вы попали сюда?» «Это кровь. Вы, наверное, ранены. Прежде всего мы должны обработать ваши раны», — сказал Сюань Юань. Он сильно опечалился, когда увидел, что такая прекрасная женщина была ранена. «Спасибо, юный мастер». Женщина с натяжкой улыбнулась. «Как оказалось, нам была уготована одинаковая участь. Я тоже, скрываясь от убийц, пришла сюда. Но в наших историях есть различия. За мной гнались мои враги, в то время, как на вас напал близкий вам человек, не так ли?» — сказал Сюань Юань, видя печаль в глазах женщины. «А ты наблюдателен, юный мастер. Ты пришел, чтобы заполучить божественную воду. Пожалуйста, наберись терпения и выслушай мою историю. Если после этого ты все еще будешь желать эту воду, я не стану тебя останавливать». Она посмотрела на взглядом, наполненным печалью. Сердце Сюань Юаня забилось быстрее. Кем была эта женщина? Однако, раз она попросила, то не было никакого смысла отказывать ей. «Пожалуйста, просветите меня, мисс». Она говорила не спеша, а ее голос был наполнен сожалением, печалью и ненависти. «Он был моим единственным учеником. Талантливый мальчик, который был крайне умен. Я души в нем не чаяла. Он вырос в крайне могущественного человека. Однажды он сказал мне, что желает остаться рядом со мной навсегда и попросил меня выйти за него. Я согласилась. Это было счастливое время. Самое счастливое время в моей жизни. Я знала, что он желал заполучить божественную воду, которая была внутри меня, однако, я подумала, что он никогда бы не стал причинять мне боль. Я вырастила его и обучила всему, что знала. Я любила его больше своей собственной жизни. Однако он все же не сумел удержаться от соблазна и попытался отнять у меня воду. Все эти раны были получены от него. Человек, который должен был любить и защищать меня, оказался тем, кто напал на меня. Человек, который действительно любил меня, умер, пытаясь защитить меня. Человек, которого я любила, хотел убить меня, а человек, который действительно любил меня, умер, пытаясь защитить меня. Я никогда и подумать не могла, что все эти годы счастья, проведенные с ним, его одолевала жадность. «Скажи, ты все еще желаешь эту воду? Ты не боишься того, что люди, которые находятся ближе всего к тебе, попытаются убить тебя из-за нее?» Сердце Сюань Юаня пылало от гнева. Как эта сволочь могла называть себя человеком, после того, как предала любовь и доверие своего учителя и жены? «Естественно, я желаю ее. Я не настолько удачлив, как вы. У вас все же были люди, которые любили вас, в то время, как у меня в этом мире нет никого. Лишь по воле судьбы я попал сюда к божественной воде, так что я не желаю отказываться от нее. Мисс, я выведу вас наружу и исцелю ваши раны. Мисс, могу ли я взять божественную воду себе? Счастливая? Да, мне и правда сильно повезло. Этот дворец был создан человеком, который любил и защищал меня. Я жила здесь на протяжении всех этих лет. Мне больше не о чем сожалеть. К тому же ты единственный человек за все это время, который смог забраться так далеко. Это действительно должна быть судьба. Однако, сможешь ли ты подчинить себе божественную воду, зависит целиком и полностью от тебя. Она улыбнулась и отступила в сторону, открывая дверь в зал. В центре зала находился нефритовый постамент, и он был окружен потрясающим синим светом. Сюань Юань понял, что это и была божественная вода. Однако, вместо того, чтобы направиться к воде, он повернулся к женщине. «Мисс, прежде всего мы должны позаботиться о ваших ранах. Они выглядят крайне ужасно. Нам не стоит откладывать их лечение. К сожалению, ты не сможешь меня спасти. Лучше пройди вперед и попытайся укротить божественную воду. Если тебе это удастся, я, наконец-то, смогу отдохнуть. Вода следовала за мной слишком долго и, должно быть, ей крайне одиноко. Она заслуживает того, чтобы увидеть мир снова», — сказала она. Сюань Юань хотел еще что-то сказать, но жадность остановил его. «Отправляйся за водой, ее тело уже давно мертво. То, что ты видишь, всего лишь проекция ее души. Божественная вода удерживает часть ее души. Я понимаю ее чувства. Ты должен помочь ее душе упокоиться в мире». Сюань Юань вошел в зал, и мощная волна воды устремилась к нему, пытаясь заблокировать вход в зал. Божественная вода отказывалась признавать его, но Сюань Юань не сдавался. Его переполняла решимость. «Божественная вода, твой хозяин доверил тебя мне. Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня?» Свет на постаменте задрожал от этих слов. Все сокровища обладали своим сознанием, только и того, что не могли говорить. Божественная вода прекрасно понимала слова Сюань Юаня и волю своего хозяина, однако продолжала сопротивление. «Не будь такой вредной, богиня. Я понимаю, что ты желаешь защитить меня, но, пожалуйста, я больше не хочу существовать в таком состоянии. Отправляйся в путешествие вместе с ним, вместо того, чтобы остаться здесь навсегда, иначе ты будешь обречена на одиночество», – тихо сказала женщина. Ее голос был успокаивающим и, казалось, мгновенно усмирил божественную воду. Сюань Юань четко почувствовал, как сопротивление воды против него резко уменьшилось. Сюань Юань подошел к постаменту и достал свой кинжал. На лезвии кинжала появилось 4 черные отметины, которые начали двигаться. Эти отметины расширились и окружили синий свет на нефритовом постаменте. Божественная вода с силой вспыхнула, заставляя черные метки треснуть от давления. Жадность закричал: «Эта женщина и так уже помогла нам, насколько это было в ее силах. Если мы хотим покорить божественную воду, дальше мы можем полагаться только на самих себя. Только с помощью грубой силы мы сможем укротить ее». Внутри кольца Сюань Юаня 10 тонн кристаллов стали пылать и сливаться с черным светом кинжала. Печать пожирателя. Кристаллы загорелись еще интенсивнее, повышая силу жадности. Противостояние между черным и синим светом становилось все более интенсивным. «Божественная вода, я знаю, что ты переживаешь за своего хозяина, но пойми, она страдает от вечных мук. Она хочет освободиться от этой боли. Она хочет познать покой. Ты должна отпустить ее. Ты лишь продолжаешь держать ее в плену ее болезненных воспоминаний о предательстве. Ты этого добиваешься?» – гневно воскликнул Сюань Юань. Его речь заставила божественную воду ослабить свое сопротивление. «Скорее, используй книгу черной воды и начинай совершенствовать свои почки», – приказал жадность. Он воспользовался моментом секундного замешательства божественной воды и запечатал ее в почках Сюань Юаня. Вдруг, могущественная сила попытался вырваться из почек Сюань Юаня. Синий свет стал неистовать вокруг его тела, ломая его кости и разрывая мягкие ткани. «Парень, используй технику пожирателя. Сила пожирателя способна исцелять твои раны. Если ты будешь достаточно крепким, то сможешь поглотить божественную воду. Но если твоя воля окажется слабее, то тем, кого поглотит, будешь ты. Ты утратишь контроль над своим телом, а душа будет стерта. А если она отвергнет твое тело, ты окончательно будешь уничтожен», – закричал жадность. Активировав технику пожирателя, каждая часть тела Сюань Юаня стала восстанавливаться. Его жемчужина работала на полную мощность и поглощала все, до чего могла дотянуться. Множество черных щупалец вышли из его тела и впились в стены и пол дворца, поглощая его ци, чтобы помочь Сюань Юаню подавить божественную воду. В безжизненных глазах женщины наконец-то появились признаки жизни. «Этот мальчик обладает телом всего сущего и использует технику пожирателя. Похоже, что он является наследником пожирателя империи. Это точно судьба. Пожиратель империи спас меня, благодаря чему я смогла продолжить свою жизнь и заполучить божественную воду. Похоже, что самими небесами была предначертана божественной воде принадлежать ему. Мне остается только надеяться, что у него получится укротить ее и стать ее хозяином». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 128. Похороны. Сила божественной воды превзошла даже самые смелые ожидания Сюань Юаня. Его тело постоянно разрывалось на части и тут же исцелялось с невероятной скоростью. Обычный монарх не смог бы выдержать подобных нагрузок на свое тело. Однако, Сюань Юань обладал телом всего сущего, которая была намного крепче обычных тел. Оно было в состоянии поглотить все, что существовало в мире. С помощью жадности, большая часть силы воды подавлялась. Но даже так, Сюань Юаню было крайне тяжело не разорваться на части и приходилось терпеть невероятную боль, а его тело покрылось смесью из пота и крови. В состоянии бреда, у него начали появляться галлюцинации. В этих галлюцинациях он находился посреди пустынной земли, а перед ним стояла девушка в синем платье. Ее глаза были очень светлыми, однако выражение лица было крайне рассерженным. Она гневно воскликнула: «Почему ты пытаешься поглотить меня? Мне нужна сила. Тогда я смог бы спасти человека, который дорог для меня». Сюань Юань малость офигел, так как эта девушка, судя по всему, была божественной водой. «А ты знаешь, что если ты поглотишь меня, моя госпожа умрет». Она была в бешенстве. «Я в курсе того, что ты очень сильно беспокоишься за свою хозяйку, но пойми, она страдала все эти годы в тоске и одиночестве. Ты этого желаешь для нее, это лучше, чем исчезнуть без следа. Божественная вода, ты не человек и не способна понять наши чувства. Человек, которого она любила, предал ее и убил. Такие воспоминания слишком болезненны, чтобы продолжать жить. Сюань Юань отрицательно покачал своей головой. «Да как ты смеешь обвинять меня в том, что я не понимаю человеческих чувств? Я все прекрасно понимаю. Если бы меня не было, то хозяйке не пришлось бы пройти через все то, через что она прошла. Она была бы счастлива и имела все, чего желала. А я уничтожила все, что она имела. Ее жизнь – это все, что у нее осталось». Глаза божественной воды наполнились слезами. «Ты не должна винить себя. На самом деле это не твоя вина. Некоторые люди алчны и коварны по своей природе. И именно они, руководствуясь своими гнилыми желаниями, уничтожают все доброе и светлое». Сюань Юань медленно приближался к ней. Казалось, что его совершенно не волновали раны, которые он получал от воды. «Я знаю, что ты желаешь остаться со своей хозяйкой навсегда и считаешь, что пока ты находишься рядом с ней, все будет хорошо. Но каждый день ее пытают воспоминания о человеке, которого она любила и который предал ее. Ты хоть представляешь, насколько сильную боль она испытывает от них? Я не знаю. Я не хочу больше слышать это. Отпусти меня». Она закрыла свои уши и закричала, а Сюань Юань развел свои руки и обнял ее. «Водичка, не надо вести себя так. Ты совершила ошибку. Ты должна позволить своей госпоже отправиться в мир иной и перевоплотиться. Тогда, возможно, она сможет забыть все свои болезненные воспоминания. Она провела здесь огромное количество лет, и все эти годы ее переполняли печаль и одиночество. Даже если ты будешь продолжать пытаться удерживать ее здесь силой, ты же прекрасно понимаешь, что однажды ее душа все равно развеется, не так ли?» Она посмотрела на Сюань Юаня. «Это была моя ошибка, я была не права, я была не права. Ты помнишь человека, который предал твою госпожу?» — мягко спросил Сюань Юань. «Я никогда не забуду его лицо», — резко ответила девушка. «Тогда пошли со мной, стань единым целым со мной, и мы вместе найдем этого человека и отомстим за твою хозяйку. Это меньшее, что я могу сделать. Я убью урода, который сделал это с твоей госпожой. Ты правда сделаешь это?» «Конечно, я никогда не забываю и не нарушаю своих обещаний», — кивнул Сюань Юань. «Хорошо, тогда я пойду с тобой, но ты должен будешь убить этого человека, если ты встретишься с ним когда-нибудь». Ее тело неожиданно превратилось в синий свет, который слился с телом Сюань Юаня. В реальности, Сюань Юань уже давно потерял сознание и лежал на земле. Никто не знал, сколько времени прошло с того момента. Жадность ждал в теневой форме за пределами кинжала. Он посмотрел на женщину в белом халате и сказал: «Ты выглядишь знакомо, я тебя знаю, ты напарник пожирателя империй, Жадность, верно?» Она слегка улыбнулась в ответ: «Все верно, а ты?» Лицо Жадности помрачнело. «Я не смог сохранить свою силу, и большая часть моих воспоминаний была утеряна. Я совершенно не помню тебя. Не переживай на этот счет. Главное, что я помню тебя. Когда я была еще ребенком, император спас мне жизнь. Вся моя семья погибла, и я осталась совсем одна. Но затем пришел пожиратель империи и поглотил всех моих врагов, передав часть своей силы мне. Благодаря этому я смогла найти божественную воду. Я искала императора, чтобы отблагодарить его, но так и не смогла найти. Он всегда был одиночкой и никогда не задерживался надолго на одном месте. Секта, которую он основал, имела всего одного последователя, и это был он сам. Так что когда кто-то хотел найти его, это было крайне непросто сделать», — спокойно ответил Жадность. «За свою жизнь он спас множество невинных жизней, так что я просто не в состоянии упомнить всех из них. Так что, пожалуйста, не держи зла на меня за то, что не помню тебя. Что ты? Я совсем не злюсь. Император желал мне только добра, именно поэтому он обучил меня всем тем техникам, чтобы я была в состоянии защитить себя. А яйцо, я так полагаю, это чревоугодие? Похоже, даже император встретил свой конец. В знак моей благодарности я лишь могу передать божественную воду его наследнику». Она посмотрела наружу и увидела яйцо, тогда улыбка на ее лице стала еще шире. Ей больше не о чем было сожалеть в этой жизни. Неожиданно водный дворец задрожал, а кристаллы, из которых он был построен, потускнели и потеряли свою силу. Ци вокруг также стало намного более слабым. Это произошло потому, что Сюань Юань поглотил божественную воду, которая была источником энергии для дворца, обеспечивая его стабильности, а яйцо поглотило все ци, которое хранилось внутри нефритовых блоков. Этот засранец практически полностью поглотил все ци, что было в нефрите, а без него дворец скоро рухнет. «Позволь мне помочь тебе выбраться отсюда», — воскликнул Жадность. «В этом нет необходимости. Дворец был построен из тела человека, который защищал меня, когда я погибла. Теперь же, когда я, наконец-то, смогла освободиться, я хотела бы упокоиться рядом с тем, кто по-настоящему любил меня. Прощайте, жадность и чревоугодие. Я использую остатки моих сил, чтобы помочь вам выбраться из формации. Юный мастер укротил божественную воду, так что она поможет вам выбраться из моря. Покачав головой, улыбнулась в ответ женщина. Ее тело превратилось в крошечные огоньки, точно такие же, какие Сюань Юань видел при входе во дворец. В мгновение ока женщина полностью исчезла, и все, что от нее осталось, это были эти огоньки. Жадность позвал яйцо, у которого на данный момент уже полностью сформировались 6 солнц на скорлупе. Ты и так уже высосал все, что мог из дворца. Тебе что, все еще мало? Возвращайся. Яйцо резво взлетело и вернулось в кольцо Сюань Юаня, а жадность также вернулся в кинжал. Огоньки окружили Сюань Юаня, создав таинственную силу, и со вспышкой света, тело Сюань Юаня исчезло из дворца и появилось уже снаружи формации. В миг, когда Сюань Юань покинул дворец, тот стал разрушаться и упокоился на дне морском. Человек, которого она любила больше всего, убил ее. А человек, который больше всего любил ее, умер, защищая ее. И она предпочла упокоиться на дне морском вместе с человеком, который по-настоящему любил ее. «Что-то происходит с морем!» — воскликнули убийцы, которые ждали Сюань Юаня на скале. Неожиданно синее море, которое обычно было буйным, стало невероятно спокойным. «Нам лучше уйти!» Теперь, когда в Синем море произошли столь кардинальные изменения, это несомненно привлечет внимание секты. Мы не можем здесь больше оставаться. Уходим. Парень не смог бы выжить спустя столько времени, сказал человек из клана и не отступил вместе с убийцами. После весьма долгого спокойствия, гигантский водоворот образовался посреди Синего моря. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 129. Мочоу. Вскоре после того, как убийцы ушли, мощное давление обрушилось на Синее море. Что здесь произошло? Море стало таким ясным, а вода более не так опасна, как ранее. И что никто не в курсе, что именно произошло? Никого, но ранее на окраине леса миллиона зверей было найдено несколько трупов. Это были двое наших учеников и великий мастер. Там развернулась битва, в результате которой они и погибли. Вполне возможно, что между этими двумя событиями есть какая-то связь. Проведите расследование среди всех внутренних учеников. Я хочу знать, что именно там произошло. Руководство секты уже было в курсе произошедших событий и уже прибыли к морю. Гигантский водоворот убил огромное количество морских монстров и утащил их в морскую бездну. После этого, вода превратилась из темно-синего в кристально-чистую голубую. Тем временем, в горах, недалеко от моря, текла река, которая брала свое начало из Синего моря. Вода в ней, которая ранее была темно-синего цвета, теперь стала в ней кристально чистой. Недалеко от реки был построен небольшой деревянный дом, а снаружи рядом с ним сидела женщина с плотно нанесенным макияжем на лице и тяжело вздыхала. Неожиданно она увидела тело, плывущее вниз по течению реки, из-за чего ее лицо побледнело. Тело было полностью пропитано кровью и остановилось прямо возле дома, так как здесь было мелководье. Женщина никогда ранее не видела ничего более ужасающего, однако она быстро взяла себя в руки. Затем она подошла к телу и поднесла пальцы своей руки к его носу. В результате, она почувствовала, как теплый и влажный воздух коснулся ее пальцев. Он еще жив. Женщина понесла тело к своему дому. Вода смыла большую часть ее макияжа, но она совершенно не обратила на это никакого внимания. Подойдя к дому, она тихо сказала в дверь: «Мочоу, открой дверь». «Иду», — ответил голос маленькой девочки. Девушка с длинными черными волосами открыла дверь. Она казалась милой и невинной, а на вид ей было 5-6 лет. Но просто взглянув на ее глаза, можно было заметить, что девочка была абсолютно слепа. «Тетя Мэй, что случилось? Кого это ты принесла домой?» Я увидела, как его несло течение реки. Если бы он продолжил дальше плыть по реке, то мог утонуть. «Мочоу, пойди приготовь имбирного супа, а я отнесу его к кровати и посмотрю, сможем ли мы его спасти. Будет весьма проблематично, если он умрет недалеко от нашего дома», — ответила тетя Мэй. Мочоу немедленно отправилась на кухню и незамедлительно принялась готовить суп.